Часть третья. Под вечер Аграфена ходила к кухарке Афимье. Та налила ей в чашку гороху, дала хлеба, но в кухню есть не допустила. Выпроводив ее на лестницу, она говорила ей: «Нельзя у нас в кухне сидеть-то. Ты уж не приходи к нам, погоди маленько. Нянька наша нажаловалась барыне, что я тебя хозяйским добром кормлю. И вот барыня со дна выскакивает на кухню, чтобы посмотреть, не тут ли ты, не в кухне, и не ешь ли наши харчи. А ты сиди у себя дома и не беспокойся. Я сама тебе еду носить буду». «Сестрицу Марину Геннадьеву мне бы повидать, тетенька», — сказала Аграфена, переминаясь с ноги на ногу. «Хочу у ней пошить что-нибудь попросить. Скучно без дела-то сидеть». «Услана, Марина, услана барыня к портнихе. А когда она вернется, я скажу ей, чтобы она пришла к тебе чайком или кофейком тебя попоить. Там и поговорите. А теперь ступай». Когда Аграфена вернулась к себе в угол, уже темнело. Портной зажигал над своим столом висячую большую лампу с колпаком и говорил жильцам: «И за что только я вас, чертей, освещаю всех в комнате? Живут пятеро, а я один лампу зажигаю и керосин покупаю. Хоть бы по копейке мне в два дня давали за освещение». «А это с какой же стати?» — воскликнула жрица, безместная кухарка. «А у меня есть своя жестяная лампочка». «Есть-то есть, да ты же ее никогда не зажигаешь. Где она горит-то?» «А с какой стати я ее буду зажигать, ежели я теперь не работаю? Третьего дня чулки штопала, ну и зажигала». Кухарка по-прежнему сидела у себя на койке и гадала на картах, раскладывая замасленные карты на деревянной некрашенной табуретке, стоявшей против нее. Тут Аграфена увидала и вторую жилицу, соседку по углу, прачку-поденщицу. Она вернулась уже с работы и готовилась пить кофе, засыпая его из банки в мешочек кофейника. Это была маленькая, но широкая в кости седая старуха в короткой ситцевой ватной юбке синего цвета и в мужских сапогах с высокими голенищами. — Нашу полку прибыла? Жилица здешняя? — встретила она Аграфену вопросами. — Жилица, тетенька, жилица, — робко отвечала Аграфена. — Из деревни на место приехала, — продолжала прачка-поденщица. — На место, тетенька. «И лезет же вас сюда, видимо-невидимо, хлеб у нас мещанок отбивать. Сидели все в деревне, так нет, прете сюда, в Питер». «Голодно уж очень у нас в деревне-то, тетенька, за хлебом приехала». «За хлебом!» Старуха пристально посмотрела на Аграфену, озирая ее с ног до головы, и сказала с усмешкой: «Ну что ж, месяцев через 10 хорошей кормилкой будешь. Хлеб легкий, а до того-то времени все-таки дожить надо. Попрыгать около лоханки и на плоту на реке постудиться». Аграфена не поняла сути слов жилицы, присела на доске своей койки и принялась хлебать из чашки оставшийся горох. Жилица отправилась в кухню заваривать кофе. Вернувшись, она продолжала: «За полтин серебра я сегодня белье полоскавши до того вымчилась, что платьишко хоть и выжми. Вон, сушиться его в кухне повесила. Да и платок-то байковый весь мокрый, тоже он сушится. Вот и сапоги надо смазать да сушить». Она стащила с себя сапоги, шерстяные чулки, и, надев на босу ногу туфли, сплетенные из суконных покромок, принялась за кофе. «И только и живешь, как кофейку попьешь», — бормотала она, схлебывая с блюдечка горячую бурую влагу. «Да и то, покуда только пьешь. А ночью ляжешься, и то там болит, то здесь ломит. Простуда-то от холода да от сырости разве ж скоро проходит? Я вон со своей ломотой, которую уж год маюсь. Прежде бабковая мазь помогала или камфорный спирт, а теперь чини, что не берет. Придет весна, так надо будет настоящего муравьиного спирт на сеною мужиков купить и им потереться». «Попробуйте керосином сделать, Матрёна Михайловна», — посоветовал портной. «Эх, пробовала, милый, пробовала. От блох хорошо, блохи не тревожат. А ломот по-прежнему. Вот в баню сходишь, так оно действительно как бы полегче. А потом опять. Через час к графине пришла Марина. Она пришла с жестяным чайником, из-под крышки которого валил пар, принесла чашку с блюдечком и в бумажке два куска сахару. — На вот, пей, — сказала она графине. — Наслаждайся. Ну, как на новоселье? — Хорошо, сестрица, очень хорошо. Со вздохом отвечала графина и принялась пить чай. Марина уселась рядом с ней на доске. К графине она пришла, прифронтившись, в черном шерстяном платье и с розовым бантом на груди. Передника с кружевцами на ней не было, через шею была надета нового золота цепочка, и у пояса были пришпилены к брошке часы. Голову ее покрывал белый шелковый платок. Вошла она в комнату аристократкой и, хотя кивнула всем жильцам, сказав «здравствуйте», но смотрела на них свысока. Безместная кухарка тотчас же начала с ней разговор. Она ее знала, видя ее на дворе, и спросила: — У полковника живете? — Да, но он уж на линии генерала. Некоторые сейчас уж барыню превосходительством называют. К Пасхе им это самое все выйдет, — проговорила Марина. — А жалование сколько получаете? — 15, — отвечала Марина и собрала. Она получала всего только 12 со своим горячим. — Жалование ахуя, — похвалила безместная кухарка. — Чего же еще лучше-то? А какие доходы? Булочная книжка-то у вас? Вы булки в булочную забираете? — Само собой, это уж дело горничной. — Ну вот, полтинничек и еще есть в месяц, а то, может быть, и больше к пальцам прилипнет, — говорила безместная кухарка опытным тоном и спросила. — При лакее, ваши господа? — Без лакея, — дала ответ Марина. — И в карты у господ играют? — Иногда играют, барин любит. — Ну, а за карты-то с гостей, наверное, уж он не сам собирает. — Перепадает и мне. — А ну вот, стал бы тебе еще рублишек набежит, а то и больше, — продолжала безместная кухарка. — Да, от гостей на кофе, ежели вы двери отворяете. — А кому же больше? — Керосин и свечи тоже вы забираете? — Конечно же, я. — С умом и тут может рубль к пальцам прилипнуть. — Живем, не жалуемся, — с достоинством сказала Марина, посмотрела на часы и прибавила. «Ну, мне пора бежать. Оставайся и веди себя хорошенько. Да не реви попусту», — обратилась она к графине. «А что ты просила у кухарки нашей работы, то завтра я тебе принесу юбку ситцевую стачать. Чашка и чайник при тебе останутся. Вот тебе и на завтра заварка чаю. Тут даже две будет. Сахару кусок у тебя остался. Ну, прощай. Прощайте, господа». Марина сунула Аграфене сверточек с чаем, кивнула жильцам и, накинув на голову белый шелковый платок, вышла из комнаты. Вечер тянулся для Аграфены мучительно долго. Она решительно не знала, что ей делать. Два раза попробовала она ложиться, но ей не спалось. Аграфена отправилась в кухню к хозяину-сапожнику и спросила, нет ли ей какой-нибудь работки. — Я за милую душу вам что-нибудь отработала бы, — сказала она растрепанной сапожнице, чистившей у стола селедку. — Что поделать? — протянула та. — Да вот, чисть картошку, коли уж очень хочется. Аграфена взяла ножик и принялась чистить картофель. Сапожница, вымыв селедки, принялась крошить три луковицы. Через минуту она сказала... — А завтра у нас суббота, банный день, так подсоби мне вечером полы помыть, а муж мой или сынишка починит тебе за это сапоги, когда потребуется. — С превеликим удовольствием, тетенька. А сапожник, сидя перед стеклянным пузырем с водой, через который сквозил свет лампы, и постукивая по каблуку молотком, сказал графине: — А, коль уж очень ты нарохтишься поработать, то возьми-ка ты четвертную бутыль, да сходи в лавочку и принеси нам квасу на 2 копейки. Вот деньги. Ну, где же ей в лавочку-то идти? — возразила сапожница. — Не знает, пойди, где и лавочка-то, коль вчера только из деревни приехала. Не знаешь ведь? — спросила она графену. — Да где ж знать, тетенька? — А не знаешь, так должна учиться знать, коль в прислугах служить приехала, — наставительно произнес сапожник. — И мелочную лавочку должна знать, и винную, где казенная водка продается. На местах ведь первое дело — спорхай за сороковкой, принеси из лавочки соленых огурцов. Я обязана. — А вот завтра уж я ее свожу и покажу, что такое мелочная лавочка и где казенка продается, — сказала сапожница. А графена опять вернулась к себе в угол. Портной уж трещал на швейной машинке, выстрачивая что-то по черному сукну. А графена остановилась около и смотрела с любопытством на его работу. Он спросил ее. — Умеете так действовать? — Да откуда ж мне? У нас во всем нашем селе только у матушки Попадьи такая машинка, да у учительницы. — Жаль, жаль. А то завтра дал бы вам заработать 5 алтынничек. У меня спешка. Завтра вечером надо 2 вещи вынести в магазин. Он кончил шить, убрал машинку под верстак, прикрыв его предварительно чехлом из черного коленкору и, потягиваясь, произнес. — Шабаш! Теперь портному и поужинать не грех. Повесив на стене неоконченные еще суконные вещи, на которых виднелись белые живые нитки, прибрав на столе к стороне утюги и болвашку, на которой он отутюживал воротники и лацканы, портной сходил на кухню, вымыл там у рукомойника лицо и руки и вернулся, утираясь полотенцем. Затем он подсел к столу и начал ужинать. Ужин его состоял из астраханской селедки и большого куска ситного хлеба, купленных заранее. Но прежде чем пропустить в горло первый кусок, он взял стоявшую в уголке полубутылку с остатками водки, приложил ее горлышко ко рту, выпил содержимое, а потом крякнул. Портной ел медленно, как бы нехотя. Селедку резал ножом, но брал куски руками, а съев ее, отер руки о голову и пошел опять в кухню заваривать себе чай. В это время и жилицы начали ужинать. Безместная кухарка вынула из синей сахарной бумаги объемистую краюшку пирога с говядиной, а прачка стала размачивать в чае баранки и есть их. Прачка посмотрела на кухаркин пирог и спросила. — От подруги? — А то от кого ж? Кухарка кухарку всегда прокормит. От Прасковьи Ивановны это, что вчера ко мне кофейку испить забегала, — отвечала безместная кухарка. — Знаю я Прасковью Ивановну, инженерская. — Ну вот, та самая, что у инженера живет. Сегодня я забегала к ней. Дала она мне еще 2 куска судачка жареного. Возьми кусочек, поделюсь. — Спасибо, спасибо. И прачка взяла от соседки кусок жареного судака. Было 9 часов. Пришел домой и последний жилец комнаты рассыльный. Это был молодой еще человек, рыжеватый, с бородкой, весь в веснушках. На нем была мокрая вексатиновая накидка сверх пальто и драповая шапка. Он разделся, повесил свою одежду на гвоздь над своей койкой, прикрытой нагольным тулупом, и в жилете, и в розовой ситцевой сорочке, выглядывавшей из пройм, также принялся за принесенный с собой ужин в виде полубелого хлеба и завернутый в серую бумагу соленой трески, который сейчас же надушил всю комнату. А портной в это время пил чай у своего стола. Чай он пил усердно, стакан за стаканом, совсем жидкий и в прикуску, наливая его из стакана на блюдечко, и при этом пот с него лил градом. Он кончил чаепитие только тогда, когда в большом чайнике, имевшем стаканов 7, не осталось ни капли. А за стеной шумели. Кто-то уронил стул и разбил что-то стеклянное. Какая-то женщина громко плакала. «Опять началось у басонщиков!» — кивнул рассыльный на стену. «Каждый день и каждый вечер у них драка!» То он у ей заработок отнимает, то одежу ейную хочет в залог тащить, а она не дает. Ну и происшествие, — сказала безместная кухарка. — Ведь синяки с бедной женщины не сходят. В воскресенье вдруг сапогом в нее пустил и прямо примешненько каблуком ей в переносе угодил. Ну, синяк. — Я не понимаю, чего она не уйдет-то от него, — сказал рассыльный. — Ведь, говорят, они не венчаны, а так живут. — Да не венчаны, не венчаны, — говорил Осипыч, — и детей у них нет. А тот как-то басонной катушкой в поларшин длины ее звезданул, на манер скалки. — Ну так что же, взяла бы да и ушла от него, чем терпеть-то. — Да, она все думает, что он ее обзаконит. Давно уж живут вместе-то, ну и ждет. — А в законе синяки сносить нечто слаще? — Да вот поди ж ты. Само собой, наша сестра глупа. Да ведь когда он тверезый, так ласковый. Пьяный-то колотит, а тверезый и приголубит. После плача за стеной заиграл кто-то на гармонии. — А это значит, брат ему пришел, пришел и играет. Басонщик, брат, — заметила прачка-поденщица. — Слесарь он, хорошие деньги зарабатывает, но все у него на пропой идет. Вот сейчас уйдут они в трактир, и все будет тихо. И действительно, за стеной скоро все стихло. Портной разослал на столе войлок, положил подушку и стал укладываться спать. — Ну, я ложусь и гашу лампу, — сказал он соседям по комнате. — Да погоди ты, погоди, дай мне свою-то лампочку прежде зажечь, — сказала кухарка и стала зажигать маленькую жестяную лампочку. Зажег стеариновый огарок и рассыльный и стал рассматривать рассыльную книгу, а затем считать медные деньги. Портной, завернувшись в серое байковое одеяло, уже храпел на столе. Прачка-поденщица тоже лежала на койке и со стоном говорила: — Эх, каждое-то есть местушко болит, и то в коленке, то в поясах, то в плече. Вскоре безместная кухарка загасила лампочку и улеглась. Легла и Аграфена, но долго не могла заснуть. Она видела, как рассыльный при свете огарка читал газету и потом затушил огарок. Часы в кухне у сапожника пробили 10. Ночью Аграфена проснулась. За стеной опять шумели. Басонщик, вернувшись со своим братом-слесарем, опять колотил жену. Басонщица визжала и вскрикивала: — Батюшки, убил! Матушки, искровенил! Слесарь пробовал играть на гармонии, но угловые жильцы соседней комнаты воспротивились этому и отняли у него гармонию. Соседки Аграфены при крике басонщицы также просыпались, бормотали с просонья: — Да что же это, опять драка? И так как это было обычным явлением, то, поворчав, они переворачивались на другой бок и снова засыпали. Утром углы проснулись очень рано, еще только свет брезжился. В 5 часов все были уже на ногах. Сапожница ставила самовар. Слышно было, как сапожник за стеной в качестве квартирного хозяина журил дравшегося ночью басонщика, а басонщик, уже проспавшийся, ему отвечал в свое оправдание: — Да ведь хмельной я был. Неужто бы я стал ее бить и кричать, если был тверезый? А с хмельным и с тобой то же самое бывает. Рассыльный оделся и пошел в трактир пить чай. Последовал за ним и портной. Аграфена также пошла заваривать себе у сапожницы чай из самовара, но та ей сказала: — А теперь кипятку не дам, самим надо. А вот потом, когда мы напьемся, то будет самовар и для жильцов. Его уж сами жильцы на своих угольях разогревают. Такой у нас порядок. Ты сговорись со своими старухами-соседками, они тебя в компанию и пустят. — Ну откуда же у меня, тетенька, уголья? — возразила Аграфена. — Так их купить надо в мелочной лавочке. Купи на 2 копейки, их тебе самовар на 4 хватит. Аграфена вернулась к соседкам. Прачка-поденщица сидела на койке и расчесывала свои седые волосы. Безместная кухарка, хоть и не спала уже, но лежала под одеялом и нежилась. Аграфена попросила принять ее в компанию. Вскоре они сговорились. Аграфена отдала им свои последние 2 копейки за уголье. «Я 7 часов кофе пью, да и Власьевна, когда не на работе, тоже 7 часов кофейничает», — сказала Аграфене безместная кухарка, кивая на прачку-поденщицу. «Чего спешить-то? Только уж сегодня ты самовар ставь, а угольков-то уж мы тебе дадим». «Да я с превеликим удовольствием, тетенька», — воскликнула Аграфена. В 7 часов утра, когда самовар уже вскипел и портной, вернувшись из трактира, стучал уже на машине, в их комнату зашла рыжеватая женщина, жилица из соседней комнаты, и попросила позволения заварить кофе из компанейского самовара. Лицо ее было бледное и имело испитой вид. Одета она была в когда-то роскошный голубой кашемировый пеньюар, но теперь весь в пятнах, выцветший и в нескольких местах разодранный. Волосы ее были растрепаны, зубы подвязаны носовым платком. Она курила папироску. Кофе заварить ей позволили. Она посмотрела на Аграфену и спросила. — Когда переехала? — Вчера. — Вчера. — Деревенская? — Деревенская. Не услышите ли, тетенька, какого-нибудь местечка для меня? — обратилась к ней Аграфена. — Тетенька? — засмеялась рыжеватая женщина. — Какая я тебе тетенька? Называй меня Евгения Ивановна. — Евгения Ивановна? Хорошо-с, так я и буду вас звать, — отвечала Аграфена, глотая чай и закусывая остатками полубелого хлеба, данного ей вчера Мариной. — Вы барыня будете? — спросила она ее, немного помолчав, и смотря на ее, очевидно, нового золота браслетку, надетую на руке. — А тебе какое дело, барыня ли я? Была когда-то и барыней. Да и по сейчас я на места-то не очень иду. В Петербурге можно и без места жить. Слава богу, есть заработки-то. Она заварила себе кофе в медном кофейнике и поставила его греться на конфорку самовара. — Конфетками теперь занимаетесь? — задала ей вопрос кухарка. — Да, конфеты для кондитерской фабрики в бумажке завертываю, — дала ответ рыжеватая женщина. — Ну и что ж это, выгодно? — С фунта работаем. Дают тебе 10 фунтов леденцов или конфет и бумажки с картинками и надписями. Вот ты и заверни их. — Да это я понимаю, — сказала безместная кухарка. — Видела, как вы делаете. А я спрашиваю, выгодно ли эта работа-то? — Да уж все приятнее, чем горничной на местах жить. По крайности, сама себе госпожа. Дала опять уклончивый ответ рыжеватая женщина. «Хочу — работаю, хочу — нет. Вздумала на танцевальный вечер идти — иду. У барыни спрашиваться уж не надо. Хочешь 30 копеек в день заработать, так я сведу тебя на фабрику», — обратилась она к Аграфене. «Да место — это хорошо». «Да как же не хотеть-то, Евгения Ивановна?» — встрепенулась Аграфена. «Заставьте Бога молить». — Ну так вот, 9 часов пойдем со мной. Это отсюда недалеко. — Хорошо, слушаюсь. Только мне надо сестрице сказать. У меня сестрица в здешнем доме в прислугах живет. Рыжеватая женщина закурила 2-ю папироску и присела на койку Аграфены, затягиваясь дымом. — Невелик же заработок-то, коли 30 копеек в день, — проговорила безместная кухарка. — Это для нее, коли она непривычная к этому делу. А я понаметалась и приноровилась к этому делу, так куда больше достану. Мне вон на квартиру даже по 10 фунтов карамели дают, чтобы дома обертывать ее, а ей фунта не дадут. Похвасталась рыжеватая женщина, взяла кофейник и направилась к себе в комнату, сказав Аграфене. — Так ты собирайся, я к тебе зайду. Ты мне, кстати, 8 фунтов карамели завернутой донесешь до фабрики. — Фарсунья! — заметила про рыжеватую женщину прачка-поденщица, когда та удалилась. — Когда-то, говорят, в колясках ездила, когда молоденькая была, — прибавила кухарка. — Да уж и в колясках. — Сама мне рассказывала так. Потом портрет свой показывала, когда она молоденькая снималась. При часах и при цепочке. На шляпке во какие перья, на руках кольца. Из содержанок, это верно, из содержанок, вмешался в разговор портной. А теперь только устарела и ослабла. Был конь, да изъездился. Часов в 8 Аграфена сходила к горничной Марине и сообщила ей, что жилица Евгения Ивановна зовет ее на фабрику заворачивать конфеты и обещает, что там можно 30 копеек в день заработать. — Как вы думаете, сестрица? — спросила она Марину. Марина и кухарка Афимья, невзирая на 8 часов, только еще встали и кофепийствовали. — Ну что ж, ступай, — сказала Марина. Да, конечно же, иди, все лучше, чем ничего, и 3 гривенька деньги, — прибавила кухарка Афимья. — Само собой, что это уж без хозяйских харчей, — задала вопрос Марина. — Не знаю, сестрица. — Без харчей, без харчей. Где же это видно, чтоб на фабрику брали с харчами? — сказала Афимья. — Ну да харчей-то мы тебе с собой дадим. На вот тебе рисового каравая остатки. Она стала завертывать для Аграфены остатки рисового каравая и положила туда же горбушку черного хлеба и 3 блина. Может быть, это скоромная тетенька? Спросила Аграфена. Да постная, постная, ешь. На свою душу беру грех. Где тут разбирать-то? Отвечала Афимья. Конечно, ешь, прибавила Марина. В Петербург на место приехала служить, так где ж тут монастырь-то разводить? Ешь, что дают. Вот возьми еще от меня в карман 3 сухаря. Возьми 2 куска сахару. На, бери. Аграфена захватила с собой сверток, запрятала в карман сухари и сахар и удалилась. Когда Аграфена вернулась от Марины к себе в угол, жилица Евгения Ивановна была уже одета, чтобы идти на конфетную фабрику вместе с Аграфеной. На ней была потертая драповая кофточка, украшенная сильно обтрепавшимся сутажом, серая юбка и шляпка с сорочьими перьями. Она сидела уж в комнате, где жила Аграфена, и около нее в узле из платка лежали конфеты, завернутые предварительно в желтую бумагу, которую нужно было отнести на фабрику. — Ну что ж, пойдем. Я готова. Где ты пропадала? — Сестрица за кусочками ходила, — отвечала Аграфена. — Вот теперь поесть надо. — Боже мой, ты еще будешь здесь прохлаждаться 10 часов. Тогда я уйду. Я жива, тетенька. — Опять? Ведь я рассказала тебе, чтоб ты не называла меня тетенькой. Я ухожу. Ведь ты здесь будешь не весь сколько времени жевать. — В 1 минуту, Евгения Ивановна, — заторопилась Аграфена и стала наскоро есть. Евгения Ивановна хотела уходить, но вспомнила, что тогда ей придется самой тащить на фабрику узел с конфетами, и стала поджидать Аграфену, торопя. — Скорей, скорей! Не валандайся! Жуй не по-деревенски, а как все люди жуют и едят. Аграфена торопилась. Прожевывая куски, она вместе с тем и переобувалась. Сняла с себя валенки и надела на ноги свои значительно уже стоптанные сапоги. Затем надела на себя свой ситцевый шугай на заячьем меху и, наконец, сказала Евгении Ивановне. — Ну, вот я и готова. Та смерила ее взором с ног до головы и проговорила. — Такая кургуза, и пойдешь? Да ведь тебя засмеют на фабрике. Нет ли у тебя юбчонки-то подлиннее? Ведь у нас только тирольки в хорах по загородным ресторанам в таких коротеньких юбках ходят. Переоденься скорей. — Да не во что, Евгения Ивановна. — отвечала Аграфена. — Ах, какая ты права! — пожала плечами Евгения Ивановна. — Ведь это с тобой вместе даже стыдно идти. Ну, постой, я тебе дам свою юбку надеть. Она отправилась в комнату, где был ее угол, вынесла оттуда черную ветхую юбку и дала надеть Аграфене, поправила у нее платок на голове, и они отправились на фабрику. Аграфена несла узел с конфетами. Когда они проходили мимо кухни хозяина-сапожника, сапожница крикнула Аграфене. — Уходишь? А хотела сегодня помочь мне полы помыть ради субботы. — Заработка объявилась, тетенька. Заработать что-нибудь надо. Ну, я вечером вернусь и вымою вам полы, — проговорила Аграфена. На фабрику пришлось идти с полчаса. Евгения Ивановна шла по тротуару барыней впереди, а Аграфене велела идти с узлом позади себя. Вот они вошли во двор довольно грязного дома. Поднялись в надворном флигеле на несколько ступенек и очутились в большой кухне с громадным очагом из белых больших изразцов. На очаге стояли медные тазы и медные кубы. Два повара и три поваренка в белых куртках и колпаках что-то размешивали и процеживали сквозь металлические сито. Пахло духами и шоколадом. Евгения Ивановна прошла с Аграфеной в другую большую комнату. Там были весы, около которых стоял бородатый человек в кожаной куртке и переднике и вешал леденцы, карамели, конфеты. Целые горы разного кондитерского товара лежали на противнях на мраморных столах. Далее за мраморными столами сидели женщины-работницы и завертывали конфеты в разноцветные бумажки. Тут были и молодые женщины, и старые, и даже девочки-подростки. Привычные руки их так и бегали, хватая то леденец, то бумажку. Работниц сидело до 20. Они разговаривали, и шум от их говора раздавался подобно пчелиному жужжанию. Евгения Ивановна тотчас же взяла от Аграфены узел с конфетами и передала его бородатому человеку, стоявшему около весов. 10 фунтов принесла. Пожалуйте, свесьте, Емельян Тихонович, — сказала она. Тот развязал узел, высыпал конфеты из желтой бумаги и стал их вешать. — Верно, — проговорил он. 0,5 фунта скидки на бумажки. Надо бы больше скинуть, ведь кое-что покушали. Ну да уж бог с вами. — Не ем я. Никогда я не ем ваших леденцов. Противно они мне теперь, — отвечала Евгения Ивановна. — Ну, других кого-нибудь угощали. Да все равно. Получите расчет. Бородатый человек звякнул на счетах и выложил перед Евгенией Ивановной несколько серебряной мелочи. Она приняла от него деньги и сказала: — Здесь теперь останусь. Дайте 5 фунтиков здесь завернуть. — С превеликим удовольствием. И сейчас отвесим, — засуетился бородатый человек. — Да привела я к вам вот эту деревенскую кувалдушку. Дайте ей поучиться и хоть 2 гривенчика заработать. — Да копаются уж очень непривычные-то, — покосился на Аграфену бородатый человек. — Привыкнет, так и копаться не будет. Дайте, пожалуйста, ей. Уж привела я ее, так все равно. Девушка приехала из деревни на место, и нет места. — Жрут много новенькие-то. Ну да ладно, 2 фунта отвешаю. — Благодари, дура, — ткнула Евгения Ивановна в бок Аграфену. — Благодарю вас, дяденька, — сказала та. Евгения Ивановна засмеялась. «Весь Петербург у ней, дяденьки и тетеньки», — прибавила она. Через 10 минут Евгения Ивановна и Аграфена сидели за мраморным столом друг против дружки и завертывали леденцы. Евгения Ивановна показывала ей, как надо завертывать, чтобы выходило скорее. Аграфена словно боялась дотрагиваться до леденцов и до бумажек, и вся работа вследствие этого велась у нее очень медленно. «Поторапливайся, поторапливайся», — понукала Евгения Ивановна Аграфену. — Этак будешь завертывать, так и 5 алтынного в день не заработаешь. Не бойся бумажек-то, бери смело, они тебя не укусят. — А вдруг укусят? — откликнулась из-за другого стола черненькая, косоглазенькая, молоденькая девушка с кудряшками на лбу и в красных бусах на шее. — Таких-то и кусают. Ей коров доить, ведра на коромысле носить, а не конфеты завертывать. — Не твое, милое, дело. Тебе тоже может статься, лучше бы за гладильной доской стоять, а ты сюда пришла. Да, юбки и воротнички гладить, — огрызнулась на нее Евгения Ивановна. — Ошибаетесь. Никогда я по горничным не жила, да и жить не буду. Мой папенька вахтер, и всегда у него для меня пропитание в казенном месте найдется. А это я себе на духи да на перчатки прирабатываю. Ну и прирабатывай, благо зоологический сад еще закрыт. Очень мы чудесно знаем, что зоологический сад тебя кормит, а не папенька-вахтер. Видели? Косенькая девушка вспыхнула. — То есть в каких это смыслах? И как ты смеешь такие слова говорить? — воскликнула она. — Как в каких смыслах? Смысл-то известен. Будто мы не знаем, что ты летом там индеек да турчанок изображаешь, а потом глаза в саду продаешь, да слонов с кавалерами водишь. — Нет, уж последнее-то ты оставь, брось, по себе не суди. — Именно, по себе судят, — откликнулась вторая девушка, полная блондинка с большими кольцами в ушах. — Сама посетительница хуторка Софьи Захаровны так таким же манером и о других судит. — А ты почем знаешь, что есть хуторок Софьи Захаровны? — Почем? Откуда? — Ах, выдра, выдра! Вот сейчас себя и выдала! Сейчас и обозначила, какая ты есть! — закричала Евгения Ивановна. Знать про хуторок не значит еще ходить в него, а за выдру сама ты уксусница, первая уксусница. Путать-то тебе мужской пол трудно, потому что ты облезла вся и полиняла от старости. Что? Что? А ну-ка повтори. Началась ссора. Бородатый человек подошел и стал усмирять. В полдень работницы на конфетной фабрике прекратили работу для обеда. Половина женщин ушла обедать домой, а другая половина вынула принесенные с собой булки и колбасу и принялась есть на месте. Некоторые из женщин принесли с собой по бутылке квасу или кислых щей, чтобы запить еду, а одна была даже с жестяным чайником, в котором был налит холодный кофе с молоком. Заваривать чай или кофе на фабрике почему-то не дозволялось. У Евгении Ивановны и у Аграфены никакой еды с собой не было. Запах колбасы с чесноком раздражил аппетит Евгении Ивановны, и она сказала Аграфене. — Надо и нам чего-нибудь поесть. Ты-то давеча чего-то пожевала, а я ничего, кроме голого кофе, и во рту не имела. Деньги у тебя есть? — Нет. Откуда же им быть? — добродушно отвечала Аграфена. — Экая ты какая! — Ну да все равно, я дам тебе пятачок. Иди и купи себе булку. Да купи мне булку пятачковую и полфунта колбасы. Булочную-то найдешь? Аграфена слегка улыбнулась. — А какая такая булочная? — спросила она. — Ну, дура, совсем деревенская дура. Стал быть, и колбасную не сможешь найти. Аграфена виновато молчала. — Совсем деревенщина. Делать нечего, придется самой мне идти за едой. Ну, завертывай, завертывай конфеты-то. Евгения Ивановна удалилась. Аграфена продолжала работать. На нее довольно долго смотрела та черненькая девушка с косым пробором, которая переругивалась давеча с Евгенией Ивановной. Она ела булку с колбасой и запивала квасом прямо из горлышка бутылки. И когда кончила свой обед, подошла к Аграфене и спросила ее. — Ты это, что это? С рыжей-то Женькой валандаешься? — Как что? Она меня привела на заработку, — добродушно отвечала Аграфена. — Да ты где с ней познакомилась-то? Живем на одной квартире. Она жилица, и я жилица. Ты из деревни, что ли? — Из деревни. Мы, милая, за хлебом приехали. Очень уж у нас нудно в деревне-то. Ну вот, видишь, Петербурга ты совсем не знаешь. — Да где же знать-то? Вчера только приехали. Ну так будь с этой Женькой осторожнее, а то она продаст тебя. Аграфена посмотрела на девушку с косым пробором во все глаза и спросила. — Как это продаст? Ну вот дура-то деревенская не понимает. Продаст, как продают девушек. Заведет и продаст. Старику продаст. Она у нас меченая. Мы ее с этой стороны знаем. Так ты ухо-то востро держи. Поняла? Да что вы, тетенька, она добрая, она на заработку меня привела, — отвечала Аграфена, поняв, наконец, в чем дело. Она того и добра, чтобы сначала в душу к тебе влезть. Ну, она идет, молчи, ничего ей не говори, что я тебе сказала, а сама держи ухо востро, — проговорила черненькая девушка, заметив, что Евгения Ивановна возвращается, и, отойдя от Аграфены, села на свое место. «На вот тебе булку и кусок колбасы. Поешь», — сказала Аграфене Евгения Ивановна, подавая еду. Тут на 8 копеек, потом отдашь. Колбасы не надо, скоромь, ныне великий пост. Отстранила от себя кусок аграфены и взяла булку. Ах, боже мой, туда же! При такой бедности еще и разбирать. Не миног же маринованных для тебя в колбасной покупать, пробормотала Евгения Ивановна. Мне, тетенька, и булки довольно. Аграфена и Евгения Ивановна принялись есть.